По мере того, как Доценко пересказывал Насте Каменской все детали разговора с Павловым, ее лицо каменело. «Кажется, я опять ошиблась». Настя огорченно покачала головой. «Спасибо вам, Миш». Не от того расстроилась Настя, что надежда на Павлова, как на возможного убийцу-ревнивца, не оправдалась. Настя сожалела, что ошиблась в Ирине Филатовой. Положив перед собой ее фотографию, Настя всматривалась в лицо Ирины. Короткие темные волосы, модельная стрижка, высокие скулы, красивый разрез глаз, короткий нос, очаровательный неправильный рот, невыразимо женственная улыбка. «Неужели ты меня обманула, Ирочка?» — думала Настя. «Мне казалось, я знаю тебя, я тебя чувствую, как будто ты много лет была моей подругой. Я думала о тебе 5 дней. Я была уверена, что поняла твой характер. Я мысленно разговаривала с тобой, задавала тебе вопросы и слышала твои ответы. А ты на самом деле совсем другая? Ты не только ловко морочила голову своим возлюбленным, но и лгала своей близкой подруге Люде Семеновой, когда говорила, что лучше переспишь с нищим в подземном переходе, чем с Павловым. Ты обманывала своего начальника, когда приезжала расстроенная якобы из министерства и говорила, что это Павлов тебя разозлил. А куда же ты, голубушка, ездила на самом деле? После каких свиданий ты возвращалась на работу в состоянии, близком к истерике? И где же твое настоящее лицо, Ирочка Филатова? Настя, вздохнув, убрала фотографию и начала разбирать 2 огромных бумажных мешка, в которых привезли содержимое сейфа и стола Филатовой. До конца рабочего дня оставалось 2 часа. До конца рабочего дня, пятницы, 19 июня, оставалось 2 часа. Гордеев закончил подготовку к визиту Ковалева и, взглянув на часы, решил, что сегодня, пожалуй, беседа уже не состоится. Он не хотел звонить Ковалеву и приглашать его к себе. Он ждал, пока тот после очередного звонка Ольшанскому объявится сам. И Ковалев объявился. Худощавый, подтянутый, с густыми, откинутыми назад волосами цвета спелой пшеницы, элегантный, в безукоризненном костюме и при галстуке, несмотря на изнуряющую жару, небось, не только кабинет, но и машина с кондиционером, — подумал Гордеев. Никакая жара ему не страшна. Ну, ничего, у меня в кабинете быстро вспотеешь. Виталий Евгеньевич, — начал осторожно Гордеев, — я полагаю, что вы, как отец потерпевший, имеете право знать, что мы делаем для того, чтобы найти и изобличить преступника. Если он до сих пор не задержан, то это не означает, что мы бездельники и не ищем его. — Что вы, что? — быстро возразил Ковалев. — Я совсем не имел это в виду. Я действительно ежедневно звонил Константину Михайловичу. Но вы должны понять, я отец. — Понимаю. Ласково поддакнул полковник. «Я ценю вашу деликатность. Это, знаете ли, редко встречается. Я знаю, что вы не жаловались ни руководству Ольшанского, ни моему. По-видимому, вы с пониманием относитесь к нашим трудностям, нехватке кадров и чрезвычайно высокой нагрузке оперативно-следственного аппарата, и мы вам за это благодарны». Колобок, привыкший говорить короткими рубленными фразами, написал этот изысканный текст заранее и выучил наизусть. Он хотел усыпить Ковалева и создать у него впечатление, что интеллигентные люди всегда смогут договориться. Поэтому, — продолжил Гордеев, бросив взгляд на лежащую перед ним шпаргалку, — я проинформирую вас о ходе оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых по делу об изнасиловании вашей дочери. Во-первых, Виктор Алексеевич добросовестно и нудно перечислял все, что в течение 3 недель сделала группа, возглавляемая Игорем Лесниковым. Сыпал цифрами, указывавшими на количество проверенных подростков, половых извращенцев, хулиганов, лиц, стоящих на различных учетах. Дабы не быть голословным, полковник даже достал из сейфа пухлый конверт и потряс им перед Ковалевым. Здесь фотографии всех, кого мы могли бы на сегодняшний день подозревать в совершенном преступлении. Как только ваша дочь поправится настолько, что сможет давать показания, эти снимки будут ей предъявлены для опознания. Видите, как их много. Проделана гигантская кропотливая работа. Гордеев неловко махнул рукой, и часть фотографий вывалилась из конверта и заскользила по гладкой полированной поверхности стола прямо к Ковалеву. Виталий Евгеньевич с любопытством разглядывал лица на снимках. — Ой, будьте любезны, подайте, пожалуйста, фотографии, мне не дотянуться. Смущенный своей неловкостью, Колобок быстро собирал снимки со стола.